По существу, Запад, в особенности США и их западноевропейские союзники, должен дать ответ на вопрос, красноречиво поставленный Вацлавом Гавелом в Аахене 15 мая 1996 года. Я знаю, что ни Европейский Союз, ни Североатлантический Альянс не могут вдруг открыть свои двери всем тем, кто жаждет вступить в их ряды, что оба они, несомненно, могут сделать, и что им следует сделать, пока еще не слишком поздно, это дать всей Европе, воспринимаемой как сфера общих интересов, ясную уверенность в том, что они не являются закрытыми клубами. Им следует сформулировать ясную и обстоятельную политику постепенного расширения, которая бы не только содержала временной график, но также и объясняла логику этого графика. Историческое расписание Европы. Хотя на данном этапе окончательные восточные границы Европы не могут быть ни твердо определены, ни окончательно установлены, в широком смысле слова Европа представляет собой цивилизацию, ведущую свое происхождение от единых христианских традиций. Западное, более узкое определение Европы ассоциируется с Римом и его историческим наследием. Однако к христианской традиции Европы принадлежат также Византия и ее русское ортодоксальное ответвление. Таким образом, в плане культуры Европа вмещает в себя более весомое понятие, нежели просто Европа Петра. А Европа Петра, в свою очередь, является более объемным определением, нежели просто Западная Европа. Хотя в последние годы она узурпировала название Европа. Даже беглый взгляд на карту XII века подтверждает тот факт, что существующая ныне Европа просто не является целиком и полностью Европой. Хуже того, это Европа, на территории которой находится нестабильная в плане безопасности зона между Европой и Россией, которая может иметь негативный эффект для обеих, неизбежно являясь ареной напряженности и соперничества. Европа Карла Великого, ограниченная пределами Западной Европы, в силу необходимости имела значение в период Холодной войны. Однако в настоящее время такая Европа является аномалией. Это так, потому что, будучи определенным типом цивилизации, образовавшаяся объединенная Европа, кроме того, представляет собой определенный уклад и норму жизни, государственное устройство по принципу совместного демократического правления, не обремененного ни этническими, ни территориальными конфликтами. Эта Европа в рамках своих официально установленных территориальных границ в настоящее время в значительной степени меньше своего фактического потенциала. Некоторые из наиболее прогрессивных и политически стабильных государств Центральной Европы приверженцы западных традиций Петра, такие как Республика Чехия, Польша, Венгрия и, возможно, также Словения, несомненно, соответствуют европейским требованиям и готовы к членству в Европе, к ее трансатлантическом объединении по проблемам безопасности. При нынешних обстоятельствах расширение блока НАТО на восток путем включения в 1999 году в его состав Польши, Республики Чехии и Венгрии представляется, по всей видимости, вероятным. по завершении этого начального, но очень важного шага, любое последующее расширение союза, скорее всего, будет либо совпадать по времени, либо последует за расширением Европейского союза, который, однако, представляет собой более сложный процесс, как по числу подготовительных этапов, так и в плане удовлетворения требований, необходимых для членства. Таким образом, даже первый прием в Европейский союз государств из Центральной Европы представляется маловероятным ранее 2002 года, или, видимо, даже в более поздние сроки. Тем не менее, только три первых новых члена НАТО присоединятся к Европейскому Союзу, так сразу как Европейский Союз, так и НАТО будут вынуждены заняться вопросом о членстве республик Балтии, Словении, Румынии, Болгарии, Словакии и, в конце концов, вероятно, и Украины. Следует особо отметить, что перспектива возможного членства уже оказывает конструктивное влияние на положение дел и поведение стран-претендентов. Понимание того, что ни Европейский Союз, ни НАТО не желают обременять себя дополнительными конфликтами по поводу либо прав меньшинств, либо территориальных притязаний стран, членов Союза друг к другу, противостояние Турции и Греции вполне достаточно. Уже означает для Словакии, Венгрии и Румынии необходимый стимул для достижения между собой компромиссных решений, отвечающих нормам, установленным Советом Европы. Это же положение верно и для более общего принципа, заключающегося в том, что только демократические государства могут удовлетворять критериям членства. Желание не остаться за бортом оказывает важное положительное влияние на новые демократии. Схема. Членство в Европейском Союзе. Первое. Заявление страны о вступлении в Союз. Второе. Европейское государство представляет заявление о желании вступить в Союз на рассмотрение в Совет Европейского Союза. Третье. Совет обращается к комиссии с просьбой высказать мнение относительно заявления. Четвертое. Комиссия высказывает Совету свое мнение относительно заявления. Пятое. Совет единогласно принимает решение о начале переговоров по вопросу вступления этой страны в Союз. Шестое. Комиссия вносит предложения, а Совет принимает их единогласно, о позициях, которые надлежит занять Союзу в отношении страны-кандидата на предстоящих переговорах о ее вступлении в Союз. Седьмое. Союз, который представляет председатель Совета, проводит переговоры со страной-кандидатом на вступление. Восьмое. Между Союзом и страной-кандидатом достигается соглашение по проекту договора о вступлении страны в Союз. Девятое. Договор о вступлении страны в Союз предлагается на рассмотрение Совету и Европейскому парламенту. Десятое. Европейский парламент абсолютным большинством одобряет договор о вступлении страны в Союз. 11. Совет единогласно утверждает договор о вступлении страны в Союз. 12. Страны-члены Союза и страны-кандидаты официально подписывают договор о вступлении в Союз. 13. Страны-члены Союза и страны-кандидаты ратифицируют договор о вступлении в Союз. 14. После ратификации соглашение о вступлении в Союз вступает в силу. В любом случае должно быть аксиомой, что политическое единство и безопасность Европы – понятия неделимые. В практическом плане, фактически, трудно представить себе по-настоящему единую Европу без общих мер по обеспечению безопасности совместно с Америкой. Из этого следует, что страны, готовые и приглашенные к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз, автоматически должны, начиная с этого времени, рассматриваться в качестве субъектов вероятной защиты со стороны НАТО.